Приходи в ночной тишине, приходи, когда в сердце тоска и грусть, приходи, когда в скорби я молюсь, приходи, когда я скорби я молюсь, приходи, когда я молюсь. И когда ты ко мне придешь, в сердце пламень любви зажжешь, и страдания горь чашу я, не смущаясь, приму за тебя, потому что со мною ты, и страдания горькую чашу я, не смущаясь, приму за тебя. Очень нужен Иисус ты мне, дай мне силы, Создатель, здесь так прожить, чтоб обители вечной мне достичь, чтоб повеки мне жить с тобой, дай мне силы, чтоб обители вечной мне достичь, чтоб вовеки мне быть с тобой.